Глава 25. Она не может опоздать. Только не она и только не сегодня. Нет-нет, она против. Аля относилась к числу тех людей, для которых очень важно приходить, приезжать вовремя. Так было всегда. Эта потребность усилилась, когда у нее пошли заказы на сладости. Опоздать к заказчику, оживший кошмар наяву. Аля выезжала с учетом возможных пробок, землетрясений, цунами и тайфунов вместе взятых. Она никогда не опаздывала. Ни разу. А сейчас что? Почему она повезла Моти сама? Не отправила Игоря? Не вызвала курьера? Ответ лежал на поверхности, потому что волновалась. Над японскими сладостями она колдовала утро. Потом еще что-то готовила. И еще. Ей необходимо было себя занимать. Ворох мыслей в голове не давал покоя. Никита пригласил ее сегодня к себе. Да-да, к себе. Точнее, еще хуже. В галерею, которая не работала почти год. И этот факт напрочь вынес Алевтину. Почему? А черт его знает. Почему она раньше не спала с мужчинами? Никого к себе не подпускала. Почему лепит сладости, а не работает экономистом, менеджером, бариста? Вопросов могут быть десятки, сотни, и все без определенного ответа. Что-то происходит с человеком. Он совершает те или иные поступки без какого-либо логического объяснения. Просто делает. В них не надо искать двойного дна, подкапываться. Понять, значит, так надо. И точка. Можно сколько угодно подтрунивать над Алей, говоря, что когда дело касалось Никиты Барданова, она становилась другой. Исчезали языкастость, бойкость. На авансцену выходила другая Алевтина, робкая, влюбленная, которая очень сильно хотела нравиться. А волнение, разве они плохи сами по себе? Значит, происходящее не оставляло равнодушной. Рита притихла, лишь улыбалась, наблюдая за подругой. «Что?» — фыркнула Аля, доставая упаковку для дайфуку и мандзю. «Ничего». Рита подошла к ней и чмокнула в лоб, предварительно притянув голову к себе. «Считай это проявлением дружеской любви». Рита, зная, что у нее свидание с Никитой, выступила противницей того, чтобы Аля сама повезла заказ. «Ты целую вечность не развозила. Ну и что? И не целую вечность. Может, месяца два или три». На самом деле Аля любила доставлять вкусняшки постоянным клиентам. Сегодня как раз такие. Более того, Лариса Петровна и Максим Николаевич были ее преподавателями. Можно сказать, дали зеленый свет ее робким начинаниям. Профессорская семья оказалась большими любителями сладких десертов. Аля на третьем и четвертом курсе, что только им не таскала на дегустацию, хлопая ресничками в ожидании вердикта. Как она может к ним направить курьера? Да никак. Аля выехала, взяв время с запасом. Никогда Лариса Петровна не отпускала ее без чашки свежезаваренного улуна и неспешной беседы. Аля прибавила час. Профессора встретили ее радостно, проводили в квартиру, расспросили о жизни, порадовались успехом ее кафе и обещали заехать лично. А дальше Аля попала в пробку. «Такое бывает». Где-то что-то случается, и понеслось. Она нервно поглядывала на время. Никита пригласил ее к 8. Сейчас без 15. Звонить ему, предупреждать или обойдется? Не обошлось. «Я опаздываю, Никит. В пробке». «Ничего страшного. Я подожду». Вроде бы простые слова. Других Аля и не ожидала. Но приятно же. Как оказалось, он сказал не все. «Осторожнее за рулем. Хорошо, соседка? Сегодня жарковато, многие перегрелись. Внимательнее там». Аля прикрыла глаза, поймав себя на том, что улыбается во все 32 зуба. «Как говорит старшее поколение, мужское внимание — это не цветы, не подарки. Внимание мужчины — это когда он, недовольно рыкая, достает из шкафа шарф и шапку, видя, что его женщина собирается выйти на улицу в -20 без должного одеяния». Слова Никиты относились к этой же серии. Аля опоздала всего на 20 минут. Ехала по навигатору. В деловом центре города она бывала нечасто. Ценник аренды тут зашкаливал. Она предпочитала более уютные улочки. Крупногабаритную машину Никиты она сразу узнала. Чему удивилась, так это свободному месту на стоянке рядом. Припарковавшись, увидела, что Никита выходит из автомобиля и спешит к ней. Ого! Он ждал ее. Так получается. Алька, дышать и не накручивать себя. Еще не помешало бы вспомнить, что она взрослая и почти самостоятельная женщина. Почему почти? Потому что еще не до конца встала на ноги. Кредит висит и прочее, прочее. Никита остановился, глядя на Алю через лобовое стекло. Она подняла руку и помахала ему пальчиками. Он кивнул. Заглушив двигатель, Аля быстренько глянула на свое отражение в боковом зеркале. Выглядит неплохо. Стоя в пробке, она успела поправить макияж, но посмотреть на себя не мешало. Вышла, выпрямила спину. Да-да, она сегодня будет делать вид, что происходящее не доводит ее до дрожи в коленях, что не происходит ничего сверхъестественного. Подумаешь, свидание. Последняя мысль растворилась в улыбке Никиты, когда он направился к ней. «Жду тебя, не захожу». И тут до Али дошло. Ее глаза распахнулись до неимоверных размеров. «Ты хочешь сказать, что...» Она даже не сразу сформулировала мысль. «Не заходил в собственную галерею? Ни разу с момента возвращения?» На лице Никиты не дрогнул ни один мускул. Выражение тоже не изменилось. Как было спокойным, так и осталось. «Нет». «Все». Что она там говорила себе про выдержку и деловитость? Они разбились вдребезги. «О, наверное, страшно, да?» Она попыталась пошутить. «Прости. По поводу прощения поговорим чуть позже. Идем?» Никита протянул ей ладонь. «Сейчас, подожди. Я тут не с пустыми руками. Я...» Она метнулась к задней двери, поспешно ее открыла и достала большущий пакет. «Выглядит впечатляюще. Давай помогу. Или это подарок мне?» «Какой ты шустрый!» Аля вытянула пакет и захлопнула дверцу. «Пакет пока я отдавать никому не собираюсь, но твои джентльменские мотивы оценила. Плюсик в карму добавила. Теперь веди меня». «Разрешаешь?» Никита сделал вид, что пытается заглянуть в пакет. Аля подстраховалась и внутри завязала еще один. «Не доберешься, не прорвешься». «Определенно». Пакет был не тяжелым, больше громоздким. Как только они вошли в здание, Аля его поставила на пол. Не до него стало, честно. Многие годы она жила кухней, десертами, делами семьи, нечастыми вылазками с приятелями на природу, тем, чем живет обычная молодая девушка. Здесь, за массивной резной дверью, она попала в другой мир, начиная от сероватых стен и заканчивая огромными статуями, к которым не то что прикасаться, смотреть на них страшно было. И не в том плане, что они были уродливы, несли агрессивные мотивы. От них веяло историей. «Это все твое?» «Нет, конечно. И здесь не все подлинники, чтобы ты понимала. поэтому не впечатляйся сильно». «Какую не впечатляйся? Она уже...» Аля вертела головой, рассматривала. В какой-то момент ей захотелось все же потрогать, и она повернулась к Никите. Так и застыла. Его лицо. Вот что было тут самым ценным. То, как он смотрел на дело своей жизни. Она видела его разным. Довольным, сердитым, веселящимся. В момент страсти и когда он кончал. Но таким... задумчивым, немного опрокинутым в прошлое, даже растерянным. У Али перехватило горло, точно его сжали невидимыми клещами. По душе тоже полоснули. Она живо представила, что было бы с ней, лиши ее возможности год заниматься любимым делом. Страшно и больно. Она подошла к Никите и обняла его со спины. Тот молча накрыл ее ладони своими. Какие же они у него большие и теплые, такие приятные. Аля зажмурилась, прислушиваясь к себе. «Никит, можно немного не по теме?» — прошептала она. «Отвлеку тебя. В прошлые выходные. Ты не думай, я на таблетках, поэтому никакой незапланированной беременности не будет». Полгода назад у меня был сбой в цикле. Мне назначили гормоны, как и противозачаточные. Аля, ты неподражаема. Нахожу идеальное время и место, чтобы сообщить нужную информацию, улыбнулась она, сильнее прижимаясь к нему. Расскажешь мне про галерею? Здесь наверняка каждый экспонат с историей, и... Она не смогла промолчать. «Спасибо, что пришел сюда со мной. Я ценю. Очень-очень». Никита потянул ее вперед, вынуждая выйти из-за спины. Аля встала напротив, заглядывая ему в глаза. Еще никогда она не видела его настолько серьезным, другим. И такой другой он ей тоже понравился. «А как же иначе?» Уже привычно, едва заметно, то ли кривя губы, то ли улыбаясь, сказал Никита. «Прогуляемся?» «Конечно!» Аля честно призналась, что не относила себя к любителям ни архитектуры, ни старины. Ее не трогали, не впечатляли вековые постройки, памятники. Когда Аля поняла это в первый раз, даже немного устыдилась. «Как же так?» Все путешественники восхищаются старинными улочками и постройками, пирамидами и прочими каменными изваяниями, а она видит только камни, неживое. Ее тянуло туда, где творили то, что можно попробовать, вкусить. Но слушая неспешные рассказы Никиты, она точно переносилась в прошлые столетия. «Потрясающе! Ты столько всего знаешь, Ник!» «Перестану быть востребованным специалистом, пойду в гиды», — отшутился он, снова притягивая Алю к себе. Она сначала поддалась, потом уперла руки ему в плечи. Заглянула в лицо, отметив, что Никита едва заметно нахмурился, не понимая причину ее поведения. «Я сейчас. Стой здесь!» Она сорвалась с места и понеслась к входу, где оставила пакет. Заметила камеры, расставленные по всему залу. Наверное, еще и охрана имелась. Схватив пакет, она уже в более спокойном ритме вернулась к Никите. «Показывай свою вотчину, точнее, кабинет. У тебя же он 100% есть». «Есть», — протянул Никита, склонив голову набок и с интересом наблюдая за ее действиями. «Давай-давай, веди. Кормить тебя буду. Точнее, подчивать чаем». Звучит многообещающе. Если что-то Никита и заподозрил, не подал вида. Кабинет у него, конечно же, был. В лучших традициях современного офиса. Много света, минимум мебели. Зато замысловатые штуковины и тут имелись. И еще пыль. Точнее, ее было предостаточно. «Ого, тут давно никто не убирался. ключи от кабинета только у меня». «Так», — Аля обвела комнату задумчивым взглядом. «Нам нужна тряпка. Задача, надеюсь, выполнима?» Никита скрестил руки на груди, не спеша с ответом. Алю распирала от нетерпения, но она осталась стоять на месте. Волнение снова подобралось близко к груди, правда, оно было другого качества. Несло иные эмоции, более радостные. Можно, оказывается, волноваться, не испытывая сомнений, скорее от предчувствия. «Ты хочешь сказать, что собираешься убираться в моем кабинете?» — наконец выдал Барданов. «Совершенно верно. Самую чуточку». «Ну что ж, тогда погнали». Аля сначала не поняла, что Никита делает, когда увидела, как он закатывает рукава тонкой льняной рубашки. Потом до нее дошло. Она интуитивно открыла рот, чтобы запротестовать, и не произнесла ни слова. Лишние они. Ничто так не сближает людей, как совместный труд. Лозунг из прошлого, актуальный всегда. Справились они быстро. Аля даже порывалась полы помыть. Никита перехватил ее за талию. «Хорош!» Он прижал ее к себе спиной и лизнул открытый участок кожи шеи. Реакция Али была мгновенной. Низ живота сладко потянуло. «Продолжение же будет. Он же не остановится. Не должен. Вот никак!» «Что ты говорила про чай?» «Думаю, кофемашина в рабочем состоянии. Правда, за срок годности самого кофе я не ручаюсь». «Нет-нет, у меня с собой термос». «Термос? Ты прикалываешься?» Никита довольно хохотнул. «Не-а, я абсолютно серьезно. Как знала, что ты меня заставишь работать?» За последнюю фразу она схлопотала увесистый шлепок по ягодице, против которого, кстати, совсем не возражала. Стол они предварительно очистили не только от пыли, от устаревших, потерявших актуальность документов тоже. Аля с важным видом водрузила на него пакет. И да, первым делом достала термос. Никита скрестил руки на груди, чрезмерно внимательно наблюдая за ее действиями. Игра, в которую они невольно втянулись, нравилась ей все больше. Хотя, какая игра? Серьезнее уже не бывает. «Все-таки термос». «Совершенно верно. Кружки, думаю, у тебя найдутся? Если нет, можем использовать одну на двоих». Она пальчиком указала на крышку термоса. «Найдутся. Хотя твое предложение мне куда больше нравится». «Тогда на нем мы остановимся». С двумя небольшими коробочками, которые она лично перевязывала синенькими ленточками, Аля возилась больше. Снова чувствовала себя 19-летней девочкой, готовящейся отдать свое кулинарное творение на дегустацию. «Я решила тебя угостить сладостями», — наконец призналась она, поворачиваясь к Никите. «Сладости — это хорошо». «Тебе же понравилась шарлотка», — напомнила Аля, удерживаясь от того, чтобы не смять собственные руки. Никита медленно растянул губы в улыбке. В глазах у него появился довольный блеск, от которого ее внутренняя девочка-девочка пришла в полный восторг. Он знает или догадался, что будет дальше, но молчит, наблюдает. Даст ей право рассказать все самой. Им спешить некуда. Сегодня так точно. Понравилось. А это будем считать продолжением. Она потянула за ленточки и сняла крышку коробки. «Это японские сладости моти», — закончил за нее Никита. Без предупреждения взял сладость и ловко закинул в рот. Губы Али округлились в незамысловатое «О!». «Ты в курсе?» — выдохнула она, ткнула его в плечо и снова повторила. «Ты в курсе?» «Конечно, я обожаю моти», — проговорил он с набитым ртом и потянулся за вторым. Аля только успевала справляться с удивлением. «Еще скажи, что ты их готовить умеешь», — прыснула она. И уже не удивилась, когда ей в ответ кивнули. Вечность не готовил. Немного подзабыл рецепт, но всегда можно посмотреть в инете или спросить у кого-то, кто точно знает, как правильно и очень, пауза, очень вкусно делает. В горле Али запершило. Предательские слезы подобрались слишком быстро. Нежность захлестывала, лилась через края. И главное, ее не хотелось останавливать, только не в эти минуты. «Ты готовишь! Ты, черт побери, умеешь готовить!» «Ну так, чуть-чуть». «Не верю». Губы Али произвольно расплылись в счастливую улыбку. «Человек, который чуть-чуть умеет готовить, точно не знает, что такое моти». «Думаешь?» «Уверена». Еще почему-то хотелось смеяться от счастья. Какова вероятность того, что случайно встретятся два человека, и между ними пробежит искра? Большая. А какова вероятность, что эти два человека оба окажутся неравнодушными к готовке? «Так чай будет или как?» — ласково поддел ее Никита. Аля не удержалась и поцеловала в губы. Вот чего ей не хватало. «Точно!» «Будет, обязательно!» Она налила едва ли не под ободок. «Смятый. Почему-то думал, что будет геккуро или кабусетя. Рад, что ошибся». «Геккуро, кабу... Что за матерные слова вы используете, мужчина?» Он сделал глоток и глянул на нее поверх кружки. «Виды японского чая». «Я поняла», — негромко прошептала она и быстро добавила. «Я владелица кафе. Как кафе, скорее кондитерское. Мы специализируемся в основном на десертах». «Вот», — сказала. «А почему раньше не говорила?» Она повела плечами. «У меня много тараканов в голове. Ну, ты, наверное, уже понял. То, что у человека есть любимое дело, это круто. Когда он еще им и живет, это счастье». «Немного философии?» «Почему бы и нет?» Никита взял очередную пироженку и поднес к губам Али. Та приоткрыла губы, но откусывать или брать полностью не спешила. Высунула язычок и облизала то ли сладость, то ли пальцы Никиты. Он прищурился. «Аля, напрашиваешься?» «Хм!» Она облизнула вторично, выдохнула. «У меня еще не все. Можно последнее на сегодня признание?» «Если окажется, что ты знаешь, как менять моторное масло в двигателе, я буду окончательно покорен». «Окончательно». Это единственное слово, которое выявила Аля. Остальное так, почти мимо. «Нет, хуже. Я не только владелица кафе, но и помогаю фонду по борьбе с домашним насилием. Как-то так». В глазах Никиты растеклись теплота и уважение, которые ни с чем не перепутаешь. «Ты молодец. И я сейчас говорю без иронии. Мы попозже обсудим последнюю информацию, потому что она для меня важна. А сейчас...» Он очень ловко сдвинул в другую сторону термос и коробочки, после чего подхватил Алю и усадил на стол. Прижался лбом к ее лбу и неспешно начал задирать подол женской юбки. «То, что ты носишь платьишки и юбочки, не просто зачет, Аля, а сводящая меня с ума реальность. И сейчас я хочу другой десерт. Возражения не принимаются». Когда она увидела, как Никита опускается перед ней на корточке, шире разводя ее колени в сторону, кровь прильнула не только к низу живота, к лицу тоже. «Что это значит?» Пытаясь сохранить кокетливость и беспечный тон, поинтересовалась Аля. У самой сердце зашлось. Никита усмехнулся. «Это значит, что будет третье свидание и четвертое».